«Попробуйте сначала мартышку», — сказал дед. Кибернетика только растопыривалась, а дед уже из нее выпрастывался, как из чучела. Потому что она в торопях объявила, будто человек — это компьютер, только посложней, усовершенствованный. Особенно отца Жанны раздражала пара. Скуластый человек с бутылочными глазами, а рядом с ним женщина с вульгарным взглядом и длинными ногами, которую юбиляр называл «Минога». «Говорят, в одном доме у физиков в сортире стоит манекен», — сказала Минога. «Звать Рауль. Когда дверь отворяют, он вскидывает руку, будто это он отворил». «Вся ваша кибернетика — это Рауль», — сказал дед. «Ей кажется, что это она открывает дверь». Мимо отца Жанны все время проходили какие-то люди. Это мешало ему понять, на каком уровне вести разговор. «Машина уже научилась распознавать образы», — сказал он деду. «Трудно, но мы научились это делать». «Облики», — сказал Громобоев, человек с бутылочными глазами. «Не образы, а облики. Образы машина распознавать не может». «Почему же?» — высокомерно спросил отец Жанны. «Образы родятся в живом человеке, а когда он их превращает в плоть, воплощает в подобие, они становятся обликами, и тут их может различить машина. Да, вы сами это прекрасно знаете». «Нет, не знаю», — ответил тот. «Вам так кажется. Вам кажется, что вы найдете самое последнее лучшее правило, облечете его в термин, и тогда жизни из машинной программы уже не вывернутся». «В общем, да», — спокойно ответил тот. «Вы останетесь с носом». «Поживем, увидим». «Увидим, если поживем», — сказал дед. «Мартышка уже у кнопки». Вот об этом все и думали. Машина вычислит, мартышка нажмет кнопку. «Выпьем!» — опять раздался громовой голос алкоголика, и отец Жанны поморщился. Он знал этого типа. При первом знакомстве новый директор завода, которого сопровождал отец Жанны, конечно, накричал на алкоголика и хотел притоптать, но алкоголик не поддался и непонятно пригрозил директору, что если на него будут кричать, то он всех заплутает в заблуждении. Новый директор ничего не понял и рявкнул. «Как фамилия?» «Прундукевич», — бодро ответил алкоголик и опять всех оплевал. «Не выношу этого типа», — сказал деду отец Жанны. «Кто это?» «Это наш старинный друг», — сказал дед. «Со странностями». А странностей у старинного друга было сколько хочешь. И главное, что он был задумчивый. И его вопросы оглупляли любой ответ. Бывало, спросят его про известного и достигшего человека. «Да ты знаешь, кто это?» «Кто?» «Чемпион на 50 километров». «Квадратных?» — спросит он. «Почему квадратных?» «А что он с ими сделал?» «С кем?» «С километрами». «Пробежал. А ты что думал?» «А я думал, вспахал или застроил». И так во всем. Когда ему говорили, что такое-то прыгнул вверх или в длину, он спрашивал, зачем? Когда ему говорили, что такое-то могучим ударом или приемом положил кого-то, он спрашивал, за что? А когда ему говорили, что такое-то проявил себя настоящим спортсменом и сражался до конца, он спрашивал, за кого? Он задавал вопросы, на которые ему ни один собеседник не мог ответить. Это было отвратительно. А когда ему отвечали, что он и есть тот дурак, на вопросы которого 100 умников ответить не могут, он спрашивал, почему? И становилось непонятно. А действительно, почему 100 умников не могут ответить на вопросы одного дурака? И становилось страшно, что он вдруг спросит, а что такое умник? Все дело в том, что выражение насчет 100 умников и одного дурака подразумевает, что дураку потому бессмысленно отвечать, что он ответов не поймет. А этот тип такое производил впечатление, что он ответы поймет. И это было самое непереносимое. Вот, задумавшись над именем Жанны, он сказал. «У моего кореша детей много. Сперва были Иваны, Прасковьи, Потом стали его выдвигать вверх. И у него дети пошли. Жорж, Искра. Потом он стал начальником. И дочь Венера. Потом его сняли. Имена в обратную сторону покатились. Последняя дочь Дарья. Выходит, Жанна, твоего отца еще не сняли? А отец ее тут же сидит в директорской делегации. У отца волосы рыжие с сединой и губы сиреневые. Жена полная, в пустую тарелку смотрит, не ест, не хочет, фигуру бережет. А что там беречь? Там на всех хватит. «Сань, а ты за кого?» — спросил своего правнука Зотов. «За математику», — сказал он. «И я», — сказала Жанна. «Жизнь должна быть чистая». «Как математика?» — спросил Зотов. «Да, и как спорт», — сказала Жанна. «Саню тренер хвалил по боксу. Теперь за нас не надо заступаться».